Лермонтов припрыжку мчится по пандусу и двумя ярусами ниже наталкивается на подавленного Мартина. Хватка у отчаявшегося короля-лекаря почти как у зверя в озере у водопада. Мартин сцепляется в плечи Монту и начинает трясти его. «Где она? Ты ее увел?» Монту нагло улыбается. «Сердечко забилось, лекарь. Не будешь лгать впредь. Не говори о том, в чем ничего не смыслишь. А ты спроси. Проверим, знаю я ответ или нет. Нашел, чем гордиться. Скоро твоя память начнет исчезать, и сила забвения окончательно закроет тебе путь в прошлое. Это сейчас ты еще помнишь, но скоро не будешь помнить ничего. Хочешь вернуть себе память?» «Хочу. Тогда верни мне Нейду. Оставь ее мне». Монту вроде бы меньше его ростом и не выглядит могучим. Мартин забыл, что Монту сильный. В ответ последовал такой удар в пораненный живот, что Мартин пал на больные колени к ногам странника со стоном. Монту произносит, нависая над его ухом: «Я не торгую привязанностями, Мартин, король». Его слова звучат в том же тоне, в каком он в горах обещал найти защиту. Монту же помогает Мартину подняться на ноги. Он оглядывается, как бы кто из придворных не увидел эту сцену. «Давай объяснимся», — предлагает Монту. Мартин, хромая, ведет его в свои покои, а там валится в кресло. Монту остается стоять, подходит к окну, смотрит на догорающий закат с таким видом, будто ничего не произошло. «Я не хотел тебя бить», — заявляет он. «Ты неверно меня понял. В таком виде ты не сможешь защищать Нейду. А я смогу. Ты подумал, что я стану домогаться ее расположения?» «Я совсем тебя не знаю», — отвечает странник. «Твои намерения очень красноречивы, будь ты лекарь или король. Я понимаю твои порывы, как ни странно». «А Нейду? Ты понимаешь, кто она? Зачем тут? Для кого?» «Она сказала. Она даже шутила, предлагая мне поменяться с ней местами. Будь ты женским существом, коим, впрочем, можешь стать, я бы серьезно задумался над тем, кого из вас выбрать в спутницы». И Мартин позволил себе улыбнуться. Монту за время перехода не видел, как улыбается Мартин. Улыбка ему понравилась, напомнив вновь знакомый образ. «Если я верно заподозрил, кто ты есть, странник Монту, то ты должен хорошо знать черты моего лица». «Правда? Ты испытываешь ко мне дружеские чувства?» — спросил Мартин. «Можно так сказать», — кивает Монту. «Ты добрый. Вот и Нейда сразу распознала в тебе друга. Ты понимаешь смысл имени, которое она тебе дала. На языке ее народа она означает «братец», «младший братец». Она шутила», — заявляет Монту. «Существа, подобные ей, находятся в родстве со странниками. Родина у нас одна». Снова ответы на вопросы пришли ниоткуда. Мартин сносно объяснил это явление остаточной памятью. Монту испытывает желание не отпускать эту способность, собрать воедино эти остатки. «Да», — вздыхает мечтательно Мартин, — «с вами, скитальцами со звезд, существам оседлым бывает нелегко. Но если удается снискать ваше расположение, то можно считать себя счастливейшим из созданий. Ты о себе или о Нейде?» «Нейда пришла. Мы встретились, пока у меня нет этому достойного объяснения». Мартин затаил дыхание и разволновался. «А что, не должны были встречаться?» «Нет, не так. Но встретились. Вместо того, чтобы разбивать в кровь себя, снял бы ее со скалы, и там бы все порешили. Что ты медлил?» «Я был в недоумении. Я с рассветом понял, кто она. Я, по-твоему, не имею права растеряться? Я очнулся поздно, когда ты появился и полез за ней. Она не просила меня о помощи. Ты тоже мог ее перенести, но не стал. Я лазать умею, а то, что могу, что-то, еще не помню». Монту наивно хихикнул на собственное признание. «Я вам помешал». «Я рад, что ты не смог сообразить, что в действительности должен был сделать. Это были трудные дни, но я получил возможность наблюдать за ней и тобой, и подумать. Я не сразу понял, что причина твоего легкомысленного поведения — беспамятство», — сказал Мартин. Он посмотрел на странника с сожалением. Он разглядывал Монту какое-то время. Монту, выжидая, отвернулся к окну. Странный этот Мартин. Если он вдруг так щепетилен, скорее всего, имеет веские основания так поступать. Он, очевидно, не собирался торговаться из-за Нейды, а имел в виду что-то другое. Сначала Нейда говорит о защите, а потом и Мартин настаивает на том же. Он даже не оскорбился за полученный пинок в живот. И в горах он ощутил кожей, что Нейде требуется помощь и защита. Существо оно не робкое, Но на подходе к городу ее действительно обуяли сомнения. Но она не стремилась с ним откровенничать. Вот ведь какое странное дело. Мартин знает, кто такая Нейда, а Нейда считал Мартина смертным. Поскольку Мартин ничего не говорит и не спрашивает, Монту оборачивается к нему. Он не заметил, как Мартин поднялся, тихо встал у него за спиной, разглядывает закат. «Как вы должны были встретиться на самом деле?» — спрашивает Монту. «Я не должен говорить. Что тебе это даст?» «Не скажешь, не покажу, где Нейда». Тут Мартин треплет его по затылку. «Забавно смотреть на тебя, Монту. Ведешь себя как мальчишка. А игрок ты опытный, такое не пропадает. Слышал много раз, что странники очень изобретательный народ, но столкнулся впервые. С чего ты взял, что я играю? Ты сам не спешишь найти Нейду? Мне не нужно торопиться». Выбирает она. «Наша встреча самая необычная из тех, что были со мной». «Расскажи». «Хорошо, я расскажу. Чутье подсказывает, что тебе можно довериться, Монту. Ты не так просто возник на той дороге. Кто-то или что-то направили тебя. Прохожий на перекрестке. Он указал, куда мне идти. Ты тут не один?» «Не один». «А куда пошел тот?» «На север». «Он собирается совсем уйти отсюда?» «Нет, он обещал мне еще одну встречу». Мартин вздохнул и покачал головой. «Тебя не удивило, что люди в городе были готовы к празднику?» — спросил Мартин. «А что мне до этого? О том, что намечается торжество, мне неизвестно. Ни я, ни Нейда не подозревали, что ты король. Нейда не нашла тебя, на поиски пришлось идти мне. Ты про встречу в горах расскажи. Я пытаюсь, волнуюсь сильно. Это слишком серьезно, чтобы относиться так легко, как ты», — нежно поясняет Мартин. Монт обернулся, развел руками, подчеркивая значимость обстоятельств. «Да ладно, вы встретились, чего уж теперь? Я должен был прийти в город на 2 дня раньше, чтобы встретить будущую владычицу как король этих мест, этого мира. Я задержался, потому что лечил пациента». Мартин осекся, тяжело вздохнул, а потом сознался. «Я хотел опоздать. Я намеренно не возвратился сюда в срок». «Ты не торопился на собственную свадьбу?» Монту с любопытством склоняет голову на бок. «Ты не понимаешь. Нейда предназначалась не мне. Я не владыка этого мира. Ты его сын. Горожане проболтались. Это не тайна». «Нет, не тайна», — подтвердил Мартин с горечью. В глазах Монту загорается шаловливый огонек. Мартин не может понять, отчего Монту стало так весело. «Нейда здесь для того, чтобы продолжить род моего отца. Дать мирам наследника». Он тут продолжает сверкать хитрыми глазищами. «А ты чем плох?» «Я отказался. Я занял это место в этом мире». И тут Мартин мрачнеет, ему не нравится, что ситуация забавляет Монту. «Не спрашивай, почему. Я не отвечу. Нейда предназначалась не мне, но встретила тебя, дурень ты этакий». Слова Монту звучат почти издевательски. «Она тебя выбрала». «Она не выбирала. Спроси у меня, почему она там возникла». «Зачем?» «Спроси», — настаивает Монту. «Почему она оказалась в горах? Вместо того, чтобы оказаться пред ясными очами владыки, она оказалась рядом с тобой, король Мартин. Потому что тебе предназначалось». «Уф, Монту остается доволен, хоть сам не придумывает такой ответ. Ты опоздал, но она-то не опоздала. Как интересно!» Монту пожимает плечами. Мартин молчит, долго смотрит на улыбающегося, кивающего Монту. Потом смягчается. Опять улыбается той самой знакомой улыбкой, которая нравится Монту. «Ты где ее оставил?» «Да тут она, во дворце, на башне». Мартин 2 прыжка оказывается у двери. «Нашел, куда ее привести!» — в отчаянии кричит он и убегает. «И кто из нас ненормальный?» — заключает Монту. Монту лениво идет туда, где оставил Нейду, попутно решая, что в этом городе делать больше нечего. После того, как хозяин дома, где они остановились, узнал, что гость его дома запустил в короля спелым фруктом, он вежливо отказал им в ночлеге. И никто теперь не согласится приютить наглеца. Видимо, придется ночевать за городом, если добрый король Мартин не предложит ему ночлег. Но будет он рад только Нейде. Несмотря на доверительную беседу и потепление отношений, Присутствию странника Мартин явно не рад. Монту возвращается на башню и застает далеко не романтическую сцену. Нейда дрожит мелкой дрожью в объятиях Мартина. Король старается ее успокоить, но с места сдвинуться не может. Нейда так напугана, что Монту страх чувствует на расстоянии. Увидев Монту, Нейда перебегает из объятий Мартина в объятия Монту, и страннику остается виновато пожать плечами. Мартин не обижен, он, кажется, облегченно вздыхает. «Здесь был владыка, и он решил, что она пришла к нему», — поясняет он. Монту закусывает губу и виновато трясет темной гривой. Смысл события наконец-то до него доходит. «Это я привел ее сюда, болван, проклятие!» «Молчи!» — выдыхает Нейда и сильнее стискивает свои объятия. «Монту, молчи! Спаси меня!»